Бог подает нам свое благословение, когда мы подаем благословение. Отец Савва из монастыря преподобного Филофея рассказывал мне, что во время голода 1917 года иверские монахи, видя, как пустеют склады обители, ограничили свое гостеприимство. Один скупой проэстос даже настоял на том, чтобы вообще прекратили принимать посетителей. В то время иверский монастырь был особенно жительным, и часто менявшиеся проигумены имели в нем очень небольшую власть. Важнейшие вопросы в жизни монастыря решались собором почетных старцев, проэстосов. После этого Христос тоже перестал подавать им свое благословение. Отцы начали голодать и стали жаловаться, что Господь и Божия Матерь не заботятся о своей обители. К сожалению, они так и не осознали своего греха. И вот однажды привратнику монастыря явился Христос в виде нищего и попросил у него немного хлеба. Привратник с огорчением говорит ему: «У нас нет хлеба, брат, поэтому мы перестали принимать посетителей. Однако погоди, я принесу тебе из келии свой кусок хлеба». Он побежал в келью и принес ему свой кусок хлеба. Вдруг он видит, как лицо нищего засияло. Нищий, взяв хлеб, говорит привратнику: «Знаете ли вы, почему монастырь постигло такое бедствие? Потому что вы изгнали из обители двоих. Давайте, и дастся». После этих слов он сделался невидимым, озарив все вокруг светом, ослепившим привратника. Тот в страхе и растерянности побежал к настоятелям обители и рассказал им о случившемся. Отцы сначала мучительно вспоминали, кого же они изгнали, но потом поняли, что тот нищий был Христос, и уразумели евангельские слова: «Давайте, и дастся вам». Евангелие от Луки, глава 6, стих 38. После этого они немедленно раскаялись в своем грехе, и как только начали подавать от недостатка своего бедным, получили щедрые благословения Божии.